Готический квартал Пла де ла Сеу, кафедральный собор. Название площади Пла де ла Сеу говорит само за себя – соборная. Здесь находится главный храм Барселоны – кафедральный собор. Каждое воскресенье после полудня это место становится сценой для исполнения одного каталонского обычая. Едва начнет играть музыкальный ансамбль, как тут же совершенно незнакомые люди берутся за руки и встают в круг. В центре они складывают свои вещи, а потом начинают двигаться в такт пронзительно звучащей музыки. Это народный танец каталонцев, называется сардана. Запрещенный во времена диктатуры Франко, он до сих пор остается символом каталонской культуры. Сердцем не только Пла де ла Сеу, но и всей Барселоны является кафедральный собор, известный как Ла Сеу. Официальное название собора – собор Святого Креста и Святой Эулалии. Он освящен в честь святой покровительницы Барселоны. В VI веке здесь находилась римская базилика. После того, как ее разрушили мавры, появился романский кафедральный собор. В конце XIII века началось строительство готического здания. К середине XV века был построен основной массив храма. Главный фасад завершили в 1889 году, а шпиль – в 1913. Строительство заканчивали по средневековым чертежам одного из соборов во Франции, поэтому кафедральный собор Барселоны сочетает в себе черты испанской и французской готики. Слева от центрального входа находится купель, где в 1493 году крестились первые индейцы, привезенные Колумбом из Америки. Самая почитаемая реликвия собора – мощи святой Эулалии. По преданию, она принесла христианство в Барселону и приняла мученическую смерть в 304 году при императоре Диоклетиане. Ее мощи покоятся под главным алтарем. 12 февраля, в день этой святой, на Пласа дель Рей проходят торжественные шествия. На роскошном алебастровом саркофаге XIV века увековечены сцены из ее жизни. Если опустить 50-центовую монетку в специальную щель, саркофаг подсветится огнями. В алтарной части собора и в капеллах похоронены настоятели храма и представители барселонской аристократии. Обратите внимание на расписной деревянный саркофаг, который установлен на специальной подставке у южной стены собора. В нем, если верить легенде, со своей женой лежит Рамон Берингер I, барселонский граф XI века. Романтическую легенду мы расскажем в конце этой главы. В соборе также хранится еще одна святыня – распятие XVI века. Его называют «Христос Лепанто». Это изображение находилось на галере, с мостика которой Дон Хуан Австрийский командовал флотом Священной Лиги, разбившим турок в очередном сражении. Несколько изогнутую позу Христа на кресте легенда объясняет тем, что распятие увернулось от неприятельского ядра во время боя и застыло в этом положении. Через южные ворота Санта-Эулалия можно выйти во внутренний дворик собора и осмотреть крытую галерею, садик с магнолиями, мушмулой и пальмовыми деревьями, фонтан, украшенный статуей Святой Жорди. С незапамятных времен во дворике живут 13 белых гусей. Каждый гусь символизирует один год из жизни святой мученицы. На восточной стороне площади Пла де ла Сеу еще один прекрасный образец готического стиля. Это дом Пия Алмойна. Его название переводится как «Дом благих подаяний». И это не случайно. Дом был построен еще в 1009 году, чтобы давать приют странникам и кормить по 100 бедняков ежедневно. Но в 15-16 веках здесь был организован музей епархии Барселоны. В нем хранится обширная коллекция церковного искусства от эпохи романтизма до барокко. Керамические изделия, утварь для причастия, скульптуры, иконы и ювелирные изделия. Давайте выйдем на замощенный проспект Катедрал и свернем на улицу Тапинерия, на которой можно увидеть значительный фрагмент сохранившейся римской стены. По ней мы попадем на площадь Берингера, по пути обещанная легенда о прекрасной Альмодис и решительном Рамоне. Поздний вечер. В замке все уснули. Не спится только лишь красавица Альмодис. Услышав стук ворота, она пошла открывать. За воротами стоял путник, который попросился переночевать. Прекрасная Альмодис обошлась с гостем как истинная хозяйка, и между молодыми вспыхнули чувства. Путника звали Рамон Берингер. Альмодис приняла решение мгновенно. Она без сожаления оставила собственных детей мужу и сбежала из замка в Барселону. Именно туда, где Рамона ждала его законная супруга, которую отважный рыцарь выгнал и поселил там новую красавицу. тут вмешалась бабушка неверного Рамона, графиня Ермисенда, влиятельности которой могли бы позавидовать многие нынешние правители. Она довольно быстро смекнула, что амбициозный Альмодис рано или поздно начнет претендовать на семейные владения Берингеров. И под напором оскорбленной жены и бабушки папа отлучил новоиспеченных жениха и невесту от церкви, но Рамон сделал более чем щедрое пожертвование, и с его помощью удалось закончить строительство кафедрального собора Барселоны. Папе Римскому ничего не оставалось, как дать Берингеру право на развод и новое венчание.